перепахивая их без трактора, без лошади, вручную. Впрочем, и бабы пьют самогон. — Это ужасно, — пробормотал Джон. — Куда вы едете? — спросил его учитель. — Если в кресты, я был бы счастлив пригласить вас к себе домой. Мы с женой отвыкли от образованных людей. Нет, мне нужно в красный конь. — Красный конь? — вдруг ужасно разволновался Азнабишин. — Но это же брошенная деревня. 10 лет назад всех жителей, кроме 3 старух, перевезли в центральную усадьбу в кресты. Зачем туда едете? Что-то личное? Джон кивнул. «Через час-другой ГАИ пришлет автобус. Мы едем ко мне, вы ночуете, а завтра я провожу вас в Красный конь. Место чудесное, я там часто бываю с учениками. Как говорится, люби и изучай родной край. Но как объяснить детям пустоту и мерзость запустения? Нет, решительно, — сказал Джон, — мне надо там быть одному». Азнабишин расстроился. «Ну... что ж, в таком случае вам не стоит ждать автобуса. Отсюда до коня напрямую 6 километров. Держитесь строго на восток, на восходящее солнце. В конце поля стоит деревенька, красавка. Она действительно красивая, но, предупреждаю, в ней находится приют, как, ну, как бы помягче выразиться. В общем, на Руси этих людей называют дурачок, дурочка или божий человек. Ну, короче говоря, современным языком, это тихие и сумасшедшие. Их свозят туда со всей области. Они не опасны, просто будь готовы к некоторым странностям. Они вам и путь в Красный конь укажут, и ночевать оставят, если возникнет такая необходимость. Это добрый народец. Скажешь, что от Николая Васильевича. — Благодарю вас, — растроганно ответил Джон. Глава 10. Женщина в белом. Первый раскат грома был так силен, что Джону показалось, будто какой-то озорник подкрался сзади и треснул по голове громыхающим листом железа. Не для того, чтобы убить, но напугать, ошеломить. Джон в самом деле испугался и почти оглох. Второй удар он расслышал едва-едва, как сквозь вату в ушах, но зато отчетливо увидел в нескольких шагах от себя огненный зигзаг молнии. Она была именно такой, какой ее рисуют на столбах с током высокого напряжения, изломанная стрела с наконечником. Наконечником стрела ударила в землю и вошла в нее, как игла в масло. Когда стрела исчезла, мир потускнел, как бывает после ослепления фотовспышкой. Половинкин не успел опомниться. Грянул третий удар, на этот раз совсем-совсем рядом. Казалось, протяни руку, успел бы схватить змею-молнию за рыжий хвост. Джон поднял глаза и увидел жуткую величественную картину. Прямо над ним, так низко, что это казалось нереальным, висела огромная свинцовая туча. Из нее, подобно гною, струился ядовитый лимонный свет. Откуда только она взялась? Не более часа назад он видел на горизонте лишь крохотную, с коричневыми подпалинами, совсем не страшную тучку, от которой будто по линейке прочерчены, тянулись косые полосы дождя. Джон еще подумал, вот славно было бы искупаться под этим летним дождиком, а потом обсыхать на ветерке, на березовой опушке, прижавшись влажной спиной к нагретому солнцем шершавому стволу. И, словно угадав его желание, туча примчалась так скоро, что он не успел заметить ее появление. Но она принесла не теплый дождь, а ледяной ливень. Она поливала Джона щедро и мастерски, как пожарный из бронспойта. Она была злобным и, несомненно, одушевленным существом. Она за что-то ненавидела Джона, просто раздувалась от злобы, изрыгая гром и молнию, ненормально часто, с промежутками в 2-3 секунды. Как если бы огромный бомбардировщик, не достигнув заданной цели, решил свалить свой смертоносный груз на голову случайного пешехода. Этот человечек привлекал к себе внимание пилота именно тем, что был таким маленьким и одиноким. Пилоту показалось забавным истратить на эту человекообразную козявку заряд, которого хватило бы на целую армию. Джон уже догадывался, кто этот пилот. Это тот самый страшный русский бог, который решил наказать его за презрение к России. «Получай, гордая тварь!» Без слов кричала туча. Бежать было некуда, спрятаться тоже. До ближайшей посадки было далеко.